Глава 10. Поступление и комплекс катастрофы. Часть 6. Следующий день. «Куричка, с тобой точно все в порядке?» Распластавшись на парте, спросила Мина, «тебе же предлагали отдохнуть из-за переутомления. Почему не согласился? А зачем? То, что мне плохо, еще не значит, что я могу пропускать занятия». Пробурчал Кури. «Кури-кун, а что вообще случилось?» Спросила уже Шата. Ее место находилось не рядом с ними, поэтому она сидела на месте Киришимы, что любезно предоставил ей его. «Киришима, ты говорил, что он был чем-то шокирован?» «Ага, я даже сам испугался от его вида», кивнув Шата, Киришима обратился к Кури. «Братан, так что ты такого увидел?» Этот вопрос звучал не один раз, и как и в прошлые разы, он не собирался на него отвечать. Они, конечно, его друзья, но спустя день уже сам Кури сомневался в том, что он видел то, что видел. Мало ли что могло показаться в комнате, наполненной гарью и угарным газом, но как тогда объяснить вполне настоящий барьер? Никак, по крайней мере, если его использует беспричудный или же бывший беспричудный. Фух, тяжело вздохнул парень, говорю же, я ничего не помню, может, хватит спрашивать одно и то же? Ой, да не будь такой букой. Надула щечки Мина, под быстрый взгляд, направленный со стороны Шата. Подумаешь, волнуемся, будь добрее, и люди к тебе потянутся. Продолжить спор не дала полночь, что зашла в класс уже после урока и, оглядевшись, кивнула. К слову, немного о том, где они сидели. Они сидели все в своем же классе, но чудом восстановленным за одну ночь до изначального состояния. Вот только Айзавы нигде не было видно, и по грустному лицу полночь, Кури начинал догадываться и связывать взрыв с отсутствием учителя. Пройдя за учительский стол, она дождалась, пока класс быстро утихнет, и сказала следующее. «КХМ, дети, я здесь, чтобы сообщить вам о вчерашнем событии. Как вы, думаю, помните, наша академия оказалась атакована. Мы, конечно, уже все восстановили и усилили систему безопасности, но сейчас не об этом». Немного смутившись и отведя взгляд, героиня продолжила. «В общем, во время вчерашнего пожара кто-то атаковал Айзаву и забрал его причуду». После этого героиня замолчала и оглядела класс. Каждый, даже самый ленивый ученик, сейчас с шоком во взгляде смотрел на полночь, не понимая, как в принципе возможно то, что она сказала. «Пэ, полночь, сенси, как вы можете такое говорить? Это же неправда, верно?» Первым вскочила Ида, от удивления даже забыв про свои руки. «Верно, это все шутка, просто шутка», — истерическим шепотом заговорил Минета. У Хитоши Шинса была такая же реакция, но он не показывал ее. Сидя за своим местом, его руки подрагивали, то сжимались, то разжимались. Как же так, его кумир, его любимый герой, тот, у кого он хотел стажироваться, лишился своей причуды? Бессмыслица. И барыши Адзаки прекрасно понимала, кто именно мог стоять за этим. Вот только полночь об этом не расскажешь, а значит, нужно срочно бежать к всемогущему после уроков. Может, у него будут идеи насчет происходящего. Кури же внешне никак не изменился, но внутри него кипела смесь из ярости и негодования. Это же наверняка как-то сделал его брат. Он не знает как, но раз кто-то дал беспричудному мощную причуду, то по такой же логике, кто-то мог ее забрать. Но зачем и для чего? Конечно, причуда Айзавы очень эффективная, но он не единственный со стирающей причудой в Японии. Вопросов все больше, но ответов не прибавляется. Я понимаю, как это звучит, но это правда, понурив голову, продолжила полночь, которой не меньше учеников не нравилось происходящее. В связи с этим, академия приняла на время сегодняшних геройских занятий сделать меня вашим учителем. Я не знаю, останусь ли я дальше с вами, или же вам найдут другого учителя, но надеюсь, мы поладим, малыши. Постаралась кокетливо произнести в конце полночь, но из-за напряженной атмосферы на это не отреагировали даже такие извращенцы, как Минета и Лединки. Учитель, да Кури-кун, с небольшой заминкой, но она вспомнила, как зовут этого серьезного внешне ученика. Раз вы тут, то получается, что геройские занятия уже начались. Ох, конечно, конечно, ты прав, дорогой, где-то в стороне беззвучно хрустнула кулаками Шата. Спасибо, я чуть не забыла. В общем, прямо сейчас вы идете в раздевалку и по желанию переодеваетесь в свои костюмы, после чего встречаемся перед входом в академию. На все вам дается 30 минут, все поняли? Услышав нестройный хор голосов, состоящий из «да», полночь мило улыбнулась и, хлопнув в ладоши, удалилась из кабинета. Не сразу, но остальные постепенно начали покидать кабинет, таким же нестройным хором направляясь в раздевалку. Кури решил надеть свой костюм, что заняло у него пару минут, благодаря изменению плотности тела при помощи причуды. Покинув раздевалку первым, он таким же первым пришел к входу в академию. Там уже стоял один большой автобус, и скучающая полночь, чье лицо изменилось на предвкушающее, стоило ей увидеть подходящего Кури с оголенным животом. «Вау, а ты не боишься так ходить при мне дорогой?» — кокетливо произнесла полночь. «Знаешь, а ведь есть специальный жанр эс. Пожалуйста, хватит, у меня уже есть девушка», — резко и слегка грубовато прервал ее Кури. «Бу, какой грубый юноша, мне это так нравится», — вновь продолжила полночь, на этом же и остановившись. Попытка разжалобить парня ничего не принесла, и недовольная этим полночь решила отыграться на парочке других студентов парней. Т. Постепенно все начали собираться возле входа в академию, разглядывая большой стоящий автобус. Подождав, пока соберутся все, полночь кивнула и обратилась к собравшимся. «Уложились в поставленные рамки, какие хорошие мальчики и девочки», — облизнулась полночь, вызывая дрожь по спине у минета Единки. «Теперь быстрее забирайтесь и рассаживайтесь, нам уже нужно ехать». Нестройно начиная заходить в автобус, под недовольный шепот Иды, весь класс расселся кто куда, но как можно ближе к тем, с кем они были дружны. Кури сел возле окна, а рядом приземлился Киришима. Вперед них сели Мина и Шата, как и другие, начав переговариваться между собой и с сидящими по соседству подростками. Поезда выдалось не длиной и не слишком запоминающейся. Доехав за 20 минут до нужного куполообразного комплекса, полночь первой покинула автобус, приглашая на выход свой временный класс. «Вау, народ, это охренительно! Черт, да тут может несколько крупных районов поместиться. Это похоже на огромный парк развлечений, сколько тут всего зон!» Восхищенно перешептывались и говорили ученики, проходя вслед за полночь внутрь комплекса. Войдя внутрь, они остановились прямо перед лестницей вниз, а полночь покинула их и прошла вперед, встав возле еще одного героя, что, видимо, ждал их. «Приветствую вас в своем специально разработанном комплексе». Подняв руку в скафандре, поприветствовала их героиня. «Водные катастрофы, пожары, землетрясения, ураганы и прочее. Я разработала эту специальную зону для симуляции всевозможных катастроф и аварий. Имя ей – величайшая территория бедствий». Т-территория бедствий звучит опасно. «Водные катастрофы – это как раз для меня, землетрясения. Здесь есть воспроизводимые землетрясения. Офигеть, как круто. Я был создан для того, чтобы подчинять ураганы. Пожары для меня ничто. Мой пупочный лазер очень стильный. Вы тоже так считаете? Вау, это же космический герой, номер 13. Чуть ли не запрыгал от радости стоящая рядом с Кури Урарака. «Знаешь его?» — обратился к ней Кури. «А?» — удивилась от неожиданного вопроса Урарака, но поняв, что обратились к ней, продолжила. «Конечно, он мой самый любимый герой. Его причуда черных дыр просто идеально подходит для разбора завалов и прочего. Я очень рада видеть ваш энтузиазм. Как кто-то из вас уже сказал, я профессиональная героиня номер 13, и здесь я, чтобы провести ваше сегодняшнее занятие. Мне нужно сказать вам одну вещь или две или три». Под конец задумчиво пересчитала номер 13, выпячивая по одному пальцу за раз. «В общем, начну по порядку. Моя причуда — это черная дыра». На этих словах на вытянутой ладони появилась небольшая засасывающая дыра, которая после нескольких секунд демонстрации исчезла, и пусть я научилась хорошо справляться с ней и помогать людям, но она не перестает от этого быть опасной. Также дела состоят и с вами, дети. Этот комплекс создан, чтобы вы нашли больше разных сторон своей причуды и поняли, как лучше ее использовать в возможных ситуациях. Номер 13, а можно задать вопрос? Подняв вверх руку, спросил Кури. «Вопрос, конечно, можно, вы ведь здесь для этого. А что вон там?» Указал куда-то за спину обоих героинь Кури. «Неужели у Академии есть своя технология порталов?» Эти слова заставили обеих героинь странно напрячься, отчего они одновременно обернулись, чтобы посмотреть, на что указывает ученик. Снизу, возле фонтана, из пустоты начал появляться закрученный темно-фиолетовый портал. Разрастаясь и став больше среднестатистического человека, из портала показался человек с руками, схватившими его тело. Вслед за ним из портала начали выходить другие, такие же странные и местами уродливые люди. «Нет, это злодеи. Все, соберитесь вместе и никуда не уходите!» — прокричала полночь, доставая свой кнут с веером и нахмурившись, смотрела на злодеев. Постепенно, вся площадь возле лестницы была заполнена злодеями, что с ухмылками и смехом смотрели вверх. Впереди всех стоял бледнокожий парень, чье лицо и тело было покрыто чужими кистями рук. Портал же, из которого они все появились, исчез, появляясь возле Рукалицева в виде гуманоидного существа. «Странно, я вижу тут двух героинь, но не вижу того, за кем мы пришли сюда», — заговорил хриплым голосом Рукалицы, оглядываясь и обращаясь к Туману. «Курагери, какого черта здесь нет всемогущего? Вероятно, что-то случилось, из-за чего он не смог прийти». В отличие от Рукалицева, голос у Курагери был спокойным и приятным, словно у дворецкого. «Хаем неприятно, но думаю, он сможет прийти, если мы убьем весь геройский выводков, что здесь собрался», — с сухим оскалом закончил парень, глядя вверх прямо в глаза двум героиням. «Все, быстро назад!» — в панике и резко закричала Полночь, поворачиваясь к ученикам, но было уже поздно. Курагери исчез с того места, где он стоял, появляясь прямо перед учениками, окутывая туманом вокруг них круг, чтобы они не смогли пройти. Он, не обратив внимания на героинь, спокойно заговорил: «Приветствую, мы организация, называемая Альянсом Злодеев, и мы пришли сюда, чтобы убить всемогущего. Пожалуйста, не могли бы вы привести его сюда? Пошел ты, ублюдок, получай, злодей!» В ответ закричали Кацуки и Иноса, набрасываясь на Курагери. Пропуская мимо себя взрыв Кацуки, Курагери оказался под закручивающимся ураганом Иносы. Тот, поняв, что поймал злодея, издал резкий воинственный крик, и на пару секунд на его месте началось настоящее торнадо. «Да он неадекватный! Мамочка, спаси, пожалуйста! Иноса, успокойся!» — закричали ученики, каждый из которых оказался подвергнут влиянию торнадо. Из-за того, что сам Иноса использовал всю свою силу, он не успевал следить за тем, кто попадал в его торнадо. Проще говоря, из-за его ошибки прямо сейчас всех его одноклассников начало крутить в центре торнадо, с огромной вероятностью того, что они покалечат себя. «Иноса, успокойся, ты же покалечишь их!» — как можно громче закричали Полночи номер 13, но из-за шквального ветра их крик не донесся до парня. Снизу злодеи как стояли спокойно, так и продолжили, защищаемые портальной стеной из Курагери, что перенаправляло достигший их ветер обратно. Такой же летающий в торнадо Кури болтался в разные стороны, толком и не успевающий уследить за происходящим. Понимая, что парень не остановится, как бы ему ни кричали, Кури начал сосредотачивать всю свою силу в центре. Стихия сладости. Величественный колосс. Сразу после этого тело Кури начало бурлить и разрастаться, прорываясь в некоторых местах и начиная генерировать огромное количество теста. Увеличиваясь в размерах и распространяясь в разные стороны, тесто начало формировать очертания человека. Так как настоящее тело Кури было в центре, то тесто скопировало все его черты вплоть до одежды. Вырываясь из торнадо, 30-метровый Кури быстрым ударом впечатал Иносу в землю, вырубая ненадежного и потекшего крышей одноклассника. Успокоив Иносу, из тех Кури вырвались около 20 пут, что поймали разлетевшихся одноклассников и притянули обратно, спокойно размещая их на ладонях колоссального Кури. «Кури!» — закричала откуда-то снизу Полночь, привлекая к себе внимание парня. «Забирай их и выводи отсюда, сообщи Академии о нападении». Полночь говорила это все очень серьезным тоном, к которому парень сразу же прислушался и начал отступать обратно к дверям. С его ростом это заняло не больше 5 шагов, но когда до спасительной двери оставалось 2 шага, земля под ним исчезла, заменяясь порталом Курагери. Начав быстро погружаться и проваливаться в портал, парню не оставалось сделать ничего, кроме как накрыть одноклассников жвачным куполом и удлинить свои руки. Успешно прорвав купол и выкинув шар с одноклассниками подальше отсюда, колоссальный Кури полностью утонул в портале. «Блядь, да не пинайся ты, Бакуго, следи за тем, что ты говоришь, это не геройское поведение, да заткнись нахуй, разорвите эту ебаную жвачку, народ, навались». Разорвав довольно крепкую жвачку, класс 1 наспешно выбрался оттуда наружу. Оглядевшись и замечая, что они находятся возле академии, пара из них присвистнула. «Ничего себе, нас закинуло», — удивленно пробормотал Киришима, краем глаза замечая, что «Минета, что ты делаешь? Ты что делаешь? Ты тяжелая, ух!» — прошипел Минета, с трудом, но отрывая кусочек жвачка. Под чужие взгляды, положив его в рот и прожевав, Минета проглотил оторванный кусочек и натурально засиял, на глазах становясь здоровее и моложе. «Че черт, это самая вкусная жвачка, что я ел, да я вообще ничего вкуснее этого не ел, правда? Дай попробую», — заинтересовался Динки, также подходя к шару, из которого они вылезли, проделывая то же самое, что и Минета. МММ, боже, да это божественная штука. Вы совсем долбоебы. Во весь голос закричал Кацуки, которого эта ситуация изрядно бесила. Мало того, что этот ублюдок не дал ему помесить злодеев, так еще и эти дебилы не догоняют всей ситуации. Не совсем так, но я согласна. Неужели вы не понимаете серьезности ситуации? Сказала мама серьезным голосом, когда весь класс посмотрел на нее. На нас напали злодеи и нас спасли, нужно срочно позвать героев. Вы кое-кого забыли, хмуро подметил Шинса, кивая головой в сторону вырубленного Иносы. Нам нужно как-то его обезвредить. Кто знает, как он отреагирует, когда очнется. Да я ему в жопу своими взрывами отреагирую. Бакуго, мы все недовольны, но пожалуйста, не нужно так кричать, отреагировала на выкрик мама. Сера, скажи, твои ленты смогут связать его? А, мои ленты, удивился парень, не ожидавший, что его спросит. Конечно, это займет время, но я смогу связать его. Кого это вы тут связаться собрались, детишки? Резко обернувшись на взявшийся из ниоткуда голос, подростки заметили улыбающегося Нидзу, смотрящего то на Иносу, то на них. Да, директор, на комплекс катастроф напали. Первый среагировал Иотмирида, быстро протараторив слова и вынуждая улыбку Нидзу исчезнуть. Напали? Хаэм, идите за мной. Провалившись в портал и распластавшись на земле, колоссальный Кури потерял свою структуру и расплылся. Выбравшись из середины и впитав в себя остатки крема и теста на своем теле, Кури осмотрелся по сторонам. Судя по виду, его перенесли в зону пожаров, от которого тесто, на котором он стоял, начало подпекаться. Ничего страшного, ему нужно лишь вернуться обратно и помочь учителям. Благо выход он видел, так как он был достаточно большим, и потому что он отсюда видел две проделанные им дыры в куполе. Только сделав шаг вперед, ему пришлось остановиться и отпрыгнуть назад. Высокая огненная стена разверзлась прямо перед ним, перекрывая ему проход и деля температуру еще жарче. «Хей!» — раздался недовольный голос позади него, лишь нарастая и становясь громче. «Кто дал тебе право покидать меня? Неужели ты забыл все, через что мы прошли?» Оглянувшись на крики, рука Кури неожиданно дернулась сама по себе, и вытянув ее вперед, он преобразовал ее в миниган, с серьезным взглядом выстреливая в подходящего злодея, в котором он узнал того самого, что заманил парня в ловушку. Тот же на это никак не отреагировал, взмахивая ножиком в руке и выпуская плазму, что преобразовалось в небольшое огненное торнадо, мгновенно плавившее все конфетные пули, попадающие в него. Как только торнадо сошел, Акури отменил свой миниган и вернул своей руке ее настоящий облик. Они молча уставились друг на друга. Кури хмурился все больше, а Эмия как смотрел с ничего не значащей улыбкой, так и продолжил. «Может, скажешь уже, что я тебе сделал?» — ровным тоном произнес Кури, стараясь не выбешивать стоящего перед ним человеком и не дать ему прервать готовящуюся атаку. «Я правда не понимаю и не помню. Фух ты, я погляжу, шутник похлеще, чем я». «Верно», — опрокинув взгляд вверх, недовольно пробурчал Эмия. «Хорошо, но скажи, ты помнишь героя Шута?» «Героя Шута? Хаэм», — призадумался Кури и сразу после этого кивнул. «Помню, он спас меня, когда мне было 4 года, от группы опасных злодеев АЭС-ранга». «Ох, спас, говоришь, а ничего больше не произошло тогда?» Чуть изменившимся голосом произнес Эмия, чей глаз начинал дергаться, а нож в руке начал подкидываться. «Нет», — заметил изменения в злодея Кури, слегка пригнувшись в коленях и понимая, что атака готова. «Нет-нет-нет-нет, он был моим отцом, ебаный ты ублюдок!» — закричал Эмия, мгновенно меняя выражение лица с доброго на злобное. Настолько резко, что на его лице появились красноватые пятна. «Ты убил его и говоришь еще, что он тебя спас!» «Получай, лжец, парад шаровых молний!» Вскинув руку с ножом, который заискрился, и ударил молниями в разные стороны. Вокруг ими возникло 10 больших шаровых молний, что, повинуясь воле создателя, выстрелили словно из пушки, полетев в Кури. Когда до Кури оставалось пара метров, его вены вздулись, а сам он покраснел и, казалось, стал больше, чем был раньше. Стихия сладости. Воля кофеина. Резко разогнув колени и выпрямившись, парень через секунду исчез из поля зрения Эми. Почувствовав сверху порыв ветра, и предполагая, что Кури появился там, Эмия поднял руку с ножом вверх для того, чтобы выстрелить очередной молнией или волной огня. Но поняв, что сверху никого не оказалось, Эмия почувствовал, как нечто быстрое и сильное, словно пуля, врезалось в его челюсть. Чувствуя, как его зубы трескаются от такого сильного давления, Его голова, ведомая кулаком Кури, откинулась назад, удивленным и рассредоточенным взглядом, отталкиваясь от звукового хлопка, что раздался с места первого удара. Эмия смотрел на возникшего из пустоты Кури перед ним. Второй удар в лицо, и все тело Эмии сносит в стоящие позади обрушенное и горящее здание. То, не выдержав таких испытаний, окончательно развалилось, погребая под собой Эмию. «Как-то неинтересно, неужели вся игра на этом и закончится?» — недовольно произнес Шигараки, смотря на двух избитых героинь. Как только все ученики кроме одного исчезли, Шигараки показалось, что игра проиграна. Хорошо, что он был здесь не один, и Курагири предложил дождаться прихода героев, которых, вероятно, позовут сбежавшие детишки. Отвлекшись от разглядывания избитых и окровавленных героинь, на шум со стороны входных ворот, подняв голову и дрогнув от того, что на землю приземлилось нечто массивное и величественное, сухой рот Шигараки расплылся в озлобленной и ожидающей улыбке. Наконец-то финальный босс здесь. Вашим проделкам конец. Почему? — на весь комплекс закричал всемогущий, вставая во весь рост и выходя из пыли на взгляды злодеев и избитых героинь. Потому что я здесь. Глава 11. Поступление и комплекс катастрофы. Часть 7. Появившись в комплексе, всемогущий первым делом возник возле побежденных героинь. Замахнувшись и без слов ударив в воздух, всемогущий создал мощную воздушную волну, что откинуло оставшихся злодеев в стороны. Быстро подняв побитых героинь, и также быстро оставив их за территорией комплекса, всемогущий вернулся обратно, с полной серьезностью глядя на ухмыляющегося руколицего злодея. «Всемогущий здесь, молодой мастер», — произнес Курагири, воплощаясь возле Шигараки. «Что будете делать?» «Что буду делать?» «Хах!» — хмыкнул на вопрос Шигараки, после чего специально для всемогущего прокричал: «Всемогущий, узри то, что обязано победить тебя. Ному, в атаку!» До этого спокойно стоящее клюворылое существо слабо двинулось, и за секунду, поднимая ветер, сопоставимый с всемогущим, существо ринулось на героя номер один с криком, похожим на птичий и человеческий одновременно. Прекрасно видя несущийся на него удар, всемогущий ответил своим ударом. При столкновении двух массивных кулаков в воздух поднялись волны пыли, сопровождающиеся порывами ветра. В быстром противостоянии удар всемогущего оказался сильнее, и существо отступило на несколько метров, заваливаясь телом назад. Но сразу после этого спокойно выпрямилось и вновь бросилось на всемогущего, казалось, даже не почувствовав удара. Удивлен, всемогущий, казалось, не ощущая порывов, что разносились от столкновения двух физических монстров, Шигараки злобно ухмылялся. Пусть этот Ному и чуть слабее изначального варианта, но благодаря этому сила его амортизации стала лишь сильнее. «Не правда ли чудесный подарок для тебя, мистер-герой номер один?» «И правда», — заметил сосредоточенный на бое всемогущий, — «его удары как будто уходят в молоко». Прямо сейчас он бил на максимально возможной мощности, которая была ему сейчас доступна, но на монстре это не оставляло ни царапины. Только лишь когда он стал выходить за пределы своих нынешних сил, задействовав остаток своего доступного времени, на теле существа, названного Ному, стали появляться раны, которые, к еще большему удивлению всемогущего, стали зарастать, давая намек на сильную регенерацию. «Невозможно, как у одного человека может быть три причуды», — прокричал сам себе всемогущий, продолжая вот уже несколько минут без конца наносить быстрые удары по Ному и получать такие же в ответ. «Как?» — спроси у своего давнего врага, всемогущий. Как можно громче произнес Шигараки, стараясь перекричать шквальный ветер. Находящему рядом Курагири было не лучше, но благодаря своей туманной структуре он держался. И ведь даже портал для помощи Ному не применишь, так как его попросту снесет. Все за одного. Сам Шигараки специально произнес имя своего учителя, желая заставить всемогущего оступиться и пропустить пары ударов, которые могли стать решающими. Вообще, изначально он даже не думал этого делать, но предложение сделать это со стороны Изуку воспринял благосклонно. Тем более, что сам сенсей поддержал эту идею и поручил Шигараки ее исполнение. И как оказалось, не зря. Услышав имя своего давнего и главного соперника, а также сопоставляя в уме присутствие у одного человека трех причуд, всемогущий замешкался, чем и воспользовался Ному, нанося сильный удар прямо в лицо всемогущего. Этот момент выбрал для встревания и Курагири, открывая портал перед ударом и перенаправив его в затылок всемогущего. Ошеломленный новостью о том, что его главный враг, вероятно, жив, всемогущий не успел среагировать на удар, а, впоследствии не успев подняться, Его голова оказалась зажата в захвате мускулистых рук Ному, что принялся душить всемогущего и пытаться проломать тому шею или хребет, чему сам герой номер один был вообще не рад, начав отпираться и пытаться вырваться как мог. Издалека наблюдая столпы пыли, Кури предположил, что его идея выгорела и герои прибыли. А учитывая, какими мощными были удары и само проникновение героя в комплекс, парень предположил, что это мог быть всемогущий. Ну, в Японии попросту нет более-менее физически сильных героев на уровне всемогущего, способные устроить такое. «Не думаю, что с меня будет прок, но надо пойти и подсобить», – пробурчал, не отменяя режима и готовясь прыгнуть как можно выше при помощи пружин. Он не был самовлюбленным и понимал, что его сила и близко не стоит рядом с всемогущим, но может быть его атаки по площади и захваты смогут помочь против мелочи. Кто знает, и куда это ты собрался? На одной только воле убирая пружину и оборачиваясь, Кури застал, как груда обломков задрожала, чтобы в следующий момент разлететься во всех стороны, с громким криком появившегося и абсолютно здорового Эми. Вот только с ним происходило что-то странное, явно не имеющее отношения к той части его причуды, о которой понял Кури во время битв. Или же это странное радужное сияние было чем-то, что сам парень до последнего момента не показывал, но это не сходится с тем, что злодей очень искренне хочет убить Кури. Тогда в чем дело, непонятно. Айми не терял времени, выпрыгнув на ровную поверхность. Начав подтягиваться и отвешивать шутливые поклоны в пустоту, Айми заговорил в эту же самую пустоту. «А что такое? А почему мы удивлены? Неужели вы думали, что это причуда потеряна?» «Как бы не так», — произнес в пустоту Айми, и выпрямившись уставился на Кури. «Ой, прошу меня простить, я немного отвлекся и забыл о такой мелочи, как ты, но не переживай, я обязательно убью тебя прямо здесь и сейчас». «Какого черта, о чем ты вообще говоришь?» Не на шутку напрягся Кури, чувствуя мандраж и окутывающий его страх. Этого не должно было произойти. Он должен был победить его при помощи своей сильнейшей техники. Так что же случилось? Какого черта этот псих прямо сейчас демонстрирует, по сути, другую причуду? Но почему сейчас, а не раньше? Что же происходит? Ну, я бы не рассказал тебе, однако, чтобы не заполнять хронометраж водой и твоими размышлениями, я скажу прямо. С воодушевленным лицом сказал Эми, делая такое лицо, будто только что сотворил великое дело. Видишь ли, я ранее спрашивал про своего отца, героя Шута. Ты же не забыл, это было совсем недавно, в прошлой главе. Какой еще ох? Парень не решался что-либо предпринять и лишь тяжело вздохнул, наслаждаясь выдавшейся минуткой отдыха и приводя себя в порядок. Как-никак первое применение специальной техники, а это очень даже серьезно. Черт, блин, прости, пожалуйста, я забыл, что ты не видишь голоса в моей голове, хотя, как тебе их видеть, если они в моей голове? Искренне извинился и спросил сам у себя парень, сразу после этого начиная дико хохотать. Ахахахахаха, фух, хорошая вышла шутка, согласен. Понимая, что психопат ждет его ответа и, видимо, не собирается ничего говорить без него, Кури ответил максимально правдиво. «Ты псих, я псих, вау, а я ведь не знал». Схватился за лицо, и меня искренне удивился. «Блин, раз ты поведал мне такое откровение, то у меня еще больше причин рассказать тебе о том, что сейчас со мной происходит». «Бу, молчим, да? Ну и молчи, а я все равно скажу». Притворно обиделся Эми, показывая Кури язык, не замечая, что у того даже в такой серьезный момент начал дергаться глаз. «В общем, видишь ли, все за одного смог тогда взять причуду специально для меня, у моего умирающего отца». С звездочками в глазах и восхищением в голосе сказал Эми, «Представляешь, насколько это благородный поступок, поступок настоящего воина. И ведь он правда отдал ее мне, способность моего отца. И в чем ее сила? В чем ее сила? Все просто, я могу манипулировать счастьем как отдельной энергией. Я понимаю, что это звучит не очень понятно, поэтому давай я покажу тебе силу моего счастья, что безгранично от осознания скорого свершения моей мести». С бешеной улыбкой и такой же скоростью безумец рванул на Кури. Ну, не то чтобы рванул, скоростью Эми была на уровне Кури. Но сам факт того, что он теперь может так быстро двигаться, слегка ошеломил Кури. Замахнувшись двумя кулаками, один из которых искрился молнией, а второй полыхал пламенем, Эми быстро опустил их вниз, встречая с выставленной ногой Кури, что была покрыта карамельной броней. Отталкиваясь на пару метров назад, Эми вновь ринулся на Кури. Тот опустил ногу и поднял руки, на которых образовал карамельную броню с шипами, встретившись ими с ударом Эми. Молния и пламя, что сконцентрировались в кулаках Эми, были достаточно мощными и горячими, чтобы расплавить шипы. Но этого не было достаточно, чтобы уничтожить основной каркас брони. Сразу после первого удара последовал второй, затем третий, четвертый и так далее. Благодаря усилению обоих парней их сила была на одном уровне, поэтому они не могли даже сдвинуть друг друга с места. «Почему ты такой недовольный? Ты же ведь тоже можешь использовать вторую причуду». Во время их обмена ударами начало имея, резко отстраняясь и резким взмахом отправляя в парня волну раскаленного воздуха. Куриже, не отвлекаясь, создал перед собой врата Рашмана, что предназначались для защиты, и состояли из специально созданных давнишних сладостей. Мигом после этого, прыгая вверх и вытягивая в небо свои руки, которые начали увеличиваться в размерах и раздуваться словно шар. «Ой-ой, а вот уже страшно», — прервал свой очередной спич Эмия, глядя на многократно раздувшиеся руки. «Множественная пушка Моти», — выкрикнул Кури и, развернувшись, со всей возможной силой начал тянуть руки обратно словно резинку. Затянувшись обратно, руки не останавливали свое движение, с грохотом опускаясь и раскалывая и без этого пострадавшую землю. На одной паре ударов парень не остановился, и, используясь импульс и силу от раннего натяжения, он начал, не переставая, бить по земле. Поднимая вверх столбы пыли и разлетающиеся осколки камня, он специально бил не в одно место, предполагая то, что от первой атаки Эмия мог увернуться. «Да успокойся ты уже», — раздался знакомый голос за его спиной, в котором резко испугавшийся парень опоздал Эмию. Реагировать и отвечать на атаку было уже поздно, банально потому, что он начал уставать и потихоньку замедляться. Казалось, став еще быстрее и сильнее, две ноги сильно врезались в его спину, которую Кури не успел обратить в крем или тесто, будучи уставшим. Прогибаясь и отправляясь на землю от удара, по телу Кури прошелся сильный электрический ток, парализующий его конечности. Не долетая до земли, веселый и громко смеющийся Эмия появился перед Кури, выставляя вперед руку и всаживая находящийся в ней нож прямо в районе сердца Кури. Эмия схватил замершее тело подростка. «Эх, было весело, знаешь, ты ведь даже умудрился свою форму отключить, чтобы не усугубить нанесенную мной рану». Безумный тон Эмии сменился на ласковый и родительский. «Понимаешь, проблема не в тебе, просто я оказался слишком сильным. Понимаешь же?» «Конечно, еще как понимаешь, если бы не понимал, то не смог бы убить в детстве профессионального героя». «Я не, чувствуя, как его сознание уходит, — прошептал парень, но внезапный разряд тока привел его обратно в чувство. «Тише, тише, не трать силы просто так. Я не расскажу тебе о переданной тебе причуде от Взо, пусть мне это и интересно, но какой толк, когда ты умрешь, верно?» Пока Эмия говорил это и насильно поддерживал Кури в сознании, вокруг них не только земля, но и сам воздух стал накаляться и вздрагивать короткими вспышками тока. «Я все искал способ поставить усилители, и если бы не твоя внезапная атака, то в таком положении ты бы не был. Признаюсь, я впечатлен, только ради этого и ради мести я убью тебя именной атакой», — продолжал ласково и спокойно говорить Эмия, чей голос под конец становился восторженным и вновь безумным. Дыхание Апокатиквиля. Мгновенно заряженный воздух соединился в одной точке, коей являлся нож Эмии. Электрический ток резко вырвался из тела Кури, преобразуясь в уходящий ввысь столб, начинающий бить сотнями вольт, находящиеся в центре тела Кури. От такой боли парень не выдержал и заорал, в первые же секунды срывая себе голос и обжимая все горло. Не только горло, но и все остальное тело впитывало в себя заряды молний. Данное световое шоу, которое было видно со всех сторон комплекса, не длилось долго. И через минуту столб молнии пропал, оставляя в виде напоминая лишь специфичный запах. Вынимая нож из тела Кури, которое было очень горячим и вокруг которого клубился сильный пар, Эмия бросил его на расплавленную землю. Никак не страдая от этого, ведь это было последствие его причуды, парень вышел из зоны поражения и молчаливо сел на чудом уцелевший валун. «Курагири», — очень устало позвал туман Эмия. «Как я понимаю, вы добились своей цели?» — спокойно спросил возникший позади Курагири. Глядя на Эмию, было невозможно не заметить изменения. Всего за одну битву он стал буквально добрее, безумная улыбка и взгляд покинули его, а лицо стало будто старше. Не только лицо, но и его голос стал, казалось, взрослее, чем до этого. «Верно», — кивнула Эмия, — «спасибо, что помогли мне свершить свою месть. Теперь можешь вывести меня туда, где вы меня нашли. Прошу меня простить, но я не могу этого сделать, Заметив брошенный в его сторону удивленный взгляд, он решил пояснить: «Видите ли, все за одного приказал мне убить вас, если ваша месть окажется удачной». «А значит, он был зачем-то нужен Взо?» — заинтересованно подметила Эмия. «Именно поэтому в парне есть неактивная причуда?» «Все так и есть. Хах, занимательно!» — слегка засмеялся Эмия, глядя вверх и потом снова возвращая взял на Курагири. «Ты же понимаешь, что один ты меня не победишь? Ты видел мою силу, попробуешь напасть, и ты пожалеешь». Казалось, не замечая очевидной угрозы, Курагири создал и направил дымку портала в сторону Эми. В ответ на это Эми охмыкнул, и, пользуясь тем, что его влияние на местность еще не пропало, банально взял под контроль электричество и провел его через тело Курагири, в одну секунду парализуя того и заставляя завалиться на каменистую и горячую землю. Встав с валуна, на котором он сидел, Эмия не стал идти к Курагири и добивать парализованного злодея. Вместо этого он развернулся и пошел в совершенно другую сторону от Курагири, и даже от официального входа в комплекс, лишь раз остановившись, чтобы сказать следующее: «Я понимаю, что если оставлю тебя здесь и не убью, то вы все равно попытаетесь вновь убить меня. Однако с меня хватило убийств, я совершил то, ради чего все это было, и теперь выхожу на гражданку. Аривидерчи, туманный». Сразу после этого Эми окончательно удалился, оставляя медленно приходящего в себя Курагири лежать на раскаленной поверхности. «Вау, кажется, этот ублюдок справился», — сам у себя спросил Шигараки, после чего, поворачиваясь к Курагири: «Сходи, сделай то, что приказал учитель, и быстро сюда». «Как скажете, мастер Шигараки», — кивнул Курагири, сразу после этого исчезая. Отмахнувшись от запаха озона, который заполнил воздух, будто думая, что сможет убрать его, Шигараки посмотрел на всемогущего, который все так же был в захвате Ному, не способный толком выбраться. «Эй, всемогущий!» — злорадством в голосе крикнул Шигараки. «Видел молнию? Эта молния означает смерть твоего ученика». «Слышал это, всемогущий? Ты проиграл, и ничего с твоего прихода хорошо не стало». Услышав крик злодея, улыбка всемогущего спала, накидывая на лицо героя тень. Подняв взгляд, он посмотрел на Шигараки начавшими светиться синим глазами, напрягшись еще сильнее, настолько, что на теле героя вздулись вены. Он вырвался из захвата и с воинственным кличем нанес удар по Ному, откидывая того в сторону, и все это на глазах резко замолчавшего от такого Шигараки. «Чичиво», — шокированно произнес, смотря на поднимающегося из земли Ному. «Но как? Он же усилен, ты не должен быть таким сильным. Учитель сказал, что ты ослаблен. Неужели ты думал, что я оставлю просто так смерть своего ученика? Ученика, за которого я был ответственный и которого не мог спасти», — воинственно произнес всемогущий, сжимая кулак и на глазах начиная искриться. «Все, что я сейчас могу, это одолеть того, из-за кого это произошло. Но поскольку всей моей силы не хватает, я просто выйду за свои пределы». Пригнувшись, чрезвычайно серьезный всемогущий выстрелил своим телом на Ному, плюс ультра. Столкнувшись с Ному, ставший быстрее всемогущий встретился своим кулаком с вражеским, без какого-либо сопротивления вновь откидывая Ному. Двинувшись вперед и возникая возле Ному, еще до того, как названный коснулся земли, всемогущий нанес удар локтем прямо в грудь существа, поднимая вверх пыль и осколки земли, а также не успевающие регенерировать тело Ному. Всемогущий нанес очередной удар по хребту Ному, прогибая его и отправляя существо в воздух. «Полет Детроида!» — прокричал всемогущий, мощным прыжком подлетая к Ному и отводя руку для удара. «Нет, это убьет его!» — в страхе прокричал Шигараки, будучи отброшенным волной от прыжка всемогущего. «Ты чертов лжец! Ты не должен был быть таким сильным! Ты должен был быть ослаблен!» Вместе с этим произошло еще одно событие. Со стороны входа в комплекс один за другим стали влетать герои. Один из них, меткий стрелок, вскинул вверх револьвер в своей руке, выстреливая прямо в Шигараки и дырявя его конечности. Все это происходило на фоне прыжка всемогущего, который не заметил прибывших героев, стремился покончить с Ному своим ударом. Вот только внезапный барьер, что появился между героем и Ному, впитал энергию удара в себя, оказываясь после этого полностью невредимым. «Как знал, что я не зря просил у отца возможность видеть будущее и телепорт», — раздался голос позади всемогущего, после чего герой почувствовал легкий вес двух ног, что приземлились ему на спину. «Ты проиграл, всемогущий!» — превращая свою руку в стальное лезвие, нахмурившийся Изуку нанес удар сверху вниз. С неприятным хрустом лезвие вошло в голову всемогущего, пронзая его мозг и мгновенно убивая героя номер один. Вынимая лезвие и превращая его обратно в руку, он вновь переместился с начавшего падать тела. Оказавшись возле стонущего от боли и пытающегося встать Шигараки, Изуку, а именно он был убийцей Всемогущего, молчаливо проследил за тем, как Ному и Мертвый Всемогущий с грохотом упали на землю. «Где Курагери?» — спросил Изуку, оборачиваясь на названного брата и встречаясь с его яростным взглядом. «Ты не смог убить Всемогущего, я правильно понял? Да пошел ты нахрен!» — злобно прошипел парень, но перестал пытаться подняться и начал успокаиваться. Курагери ушел за этим ублюдок и до сих пор не вернулся. Что он там вообще делает? «Значит, Кури умер?» — нейтрально уточнил Изуку, не желая выдавать резкое желание убить ублюдка, что убил его брата. Парень понадеялся на то, что итог будет обратным, и как оказалось, он допустил ошибку. «Печально, но сейчас мне нужно вытащить вас двоих отсюда». Резко появившийся барьер остановил пулю меткого стрелка, что, как и другие герои, видели все, что произошло. Они видели и понимали, что Всемогущий умер, и все, что они сейчас хотели, так это остановить тех, кто сделал это. Вероятно, даже убить. «Раздражаете». Сухо отреагировал на это Изуку, смотря в сторону героев и позволяя своим волосам приподняться вверх от невидимой силы, которую, впрочем, сразу же опознали герои. «Че, что за черт, где моя причуда?» «Осторожнее, он обладает возможностью лишать других причуды. Посмотрите, эти глаза, я узнаю их!» Громче всех прокричал сущий миг, указывая на убийцу Всемогущего. «У него причуда Айзавы, и он попал прямо в точку. Украденная им причуда сотри головы прямо сейчас покоилась у него и никуда не была передана. Слишком она интересная, чтобы кому-то ее отдать». Не обращая внимания на героев, поскольку цель, ради которой все это затевалось, была устранена, Изуку схватил Шигараки за одежду, и, подождав, пока вставший Ному подойдет поближе, исчез в яркой вспышке. Появившись там, где ранее случилась битва, и встав вместо земли на созданный им барьер, Изуку, стараясь не смотреть туда, где в теории лежало тело его брата, также схватил Курагери и вновь переместился. На этот раз окончательно, полностью выбираясь из территории комплекса. Как оказалось, зря Изуку не посмотрел на тело своего брата. Ведь стоило четверке злодеев исчезнуть, как тело Кури стало трескаться и терять свой цвет, превращаясь в конфетную оболочку зеленого цвета. В нескольких метрах от фальшивого тела, уже за пределами зоны поражения, земля начала вытесняться кремом, из которого сразу после этого вылез Кури. Дымящийся, тяжело дышащий, еле живой, с самодельной заплаткой на сердце и отсутствующими руками и ногами, но живой. Он выжил, но все его силы были потрачены на попытку выжить. Это стоило ему полной потери рук и ног, но попытка оказалась удачной. Вот только он был в безвыходном состоянии, так как все его тело болело и не могло толком двигаться, а остаток сил тратился на заплатку на сердце. Кури знал, что Всемогущие уже в комплексе, и раз злодеи сбежали, то ему остается лишь ждать его появления. А до этого нельзя терять сознание, иначе он умрет. Разлегшись на земле, парень начал изредка двигать остатками плеч и бедрами, ведь без этого он бы наверняка отключился. А так есть шанс выжить. «Тише, тише, мой малыш, мамочка рядом», — подскочила к люльке с ребенком молодая девушка. Протягивая руку и беря годовалого малыша, девушка стала мелодично покачивать его, напевая колыбельную. После того, как 2 года назад девушка поняла, что беременна, она не стала избавляться от ребенка, как на этом настаивали ее родители. Длинные до плеч блондинистые волосы, белоснежная кожа, мягкая улыбка и зеленые глаза. Она была красавицей, все понимали это, и родители хотели, чтобы она избавилась от ребенка. Избавилась от того, кто был порожден насильником. Девушка понимала это, но она смогла сохранить жизнь малышу и переубедить своих родителей. Да и знала она, кто являлся ребенком ее малыша, вот только вместе с отцом своего ребенка, девушка решила скрыть это. «Дорогая, Шинобу, я смог», — раздался со стороны окна знакомый ей голос, в котором она сразу опознала своего любимого и отца своего ребенка. Не отрываясь от ребенка и сделав пальцами знак «тише», она обернулась в сторону балкона. Это была вынужденная мера, но, судя по первым словам своего любимого, совсем скоро все изменится. «Эмия, ты шутишь?» – переспросила девушка, поглаживая белоснежный пучок волос своего сына, который был унаследован от отца. «Нет, дорогая, я, правда, смог завершить свою месть», – тихо, но достаточно громко для девушки, произнес мужчина. Войдя в комнату, парень медленно подошел к девушке и обнял ее, с любовью глядя на нее и на своего сына. «Понимаешь, теперь мы сможем пожениться, теперь все будет замечательно». Понимая, что в конце он повысил голос, он виновато огляделся. «Ой, прости, не волнуйся, милый, родителей сейчас нет дома, поэтому все в порядке», хихикнув, произнесла Шинобу. «Тебе нужно начинать переставать их бояться дорогой». «Прости, но я не думаю, что я смогу перестать в ближайшее время», выпустив девушку из объятий, парень виновато почесал затылок. «Ведь из-за меня репутация твоей семьи стала плохой, и я виноват перед тобой и ими. Они ведь хорошие люди, не бросили тебя, а я». Договорить ему не дало лицо Шинобу, которое стало чрезвычайно хмурым и осуждающим. «Эмия-сан, хватит уже. Мы прямо завтра будем знакомить тебя с моими родителями», словно ультиматумом сказала Шинобу, и по сути это он и был. «Ты же помнишь легенду?» «Да-да, конечно, но ты уверена?» Продолжая видеть все такой же хмурый взгляд своей будущей жены, парень поднял ладони перед собой. «Все-все, я понял, конечно, я все помню». «Вот и славненько», сменила осуждением на милость девушка, после чего положила заснувшего сына обратно в кровать и взяла Эмию за руку. «Пойдем, расскажешь мне все». «Эй, я вообще-то с сыном хотел». «Эмия, хватит тебе, потом наиграешься, а мне интересно сейчас». «Понял, понял, ну пойдем, расскажу». Лежа на больничной койке, Кури смотрел полностью пустым взглядом в белоснежный потолок. Он успешно дождался прихода помощи, в основном благодаря тому, что он понял, что заплатка теперь вечная, и будет держаться даже без его сил. То есть он выжил не потому, что сам смог продержаться, а банально из-за вовремя подоспевшему развитию его причуды. Впрочем, как оказалось чуть позже, это было вовсе и не развитие. Теперь заплатка на сердце, а также его воссозданные им же руки и ноги, могли существовать и восстанавливаться бесконечно, и поддерживаться без его влияния. Что-то брало на себя эту функцию, и парень предполагал, что это та самая личность причуды, которую он не мог увидеть и заметить до этого момента. Странно, что она объявилась только сейчас, и только лишь для того, чтобы поддерживать существование заплатки и конечностей. И собственно это все, больше ничего не произошло. Даже попытка как-то позвать банально провалилась, оставляя Кури без результатов. Но не это было самым главным. Всемогущий он погиб, защищая всех. Хуже всего было то, что убийцей всемогущего был его брат, Изуку, что внезапно оказался жив, и также внезапно лишил Японию ее символа. Кури не понимал, зачем все это, зачем Изуку делает все это, зачем лишил Айзаву-сана его причуды, зачем убил всемогущего. Слушая рассказы своих одноклассников, что делились с ним новостями, парень все больше погружался в себя. Он ведь делал все, чтобы отомстить за свою семью, но вместо этого оказалось, что семья жива. Неизвестно насчет отца, но Изуку был цел и невредим, причем с причудой, и даже не одной. Это просто не укладывалось в голове. Парень находился в сильных размышлениях, не понимая, что делать дальше. Учиться? А зачем? Ведь пошел он только лишь ради мести за семью, которая оказалась жива. Уходить, опять же, после жертвы всемогущего, это будет форменным неуважением. Пусть подросток и не показывал этого, но он очень уважал всемогущего. Единственное, что остается, это продолжить учиться и как-то еще раз связаться с Изуку. Неясно где, неясно как, но связаться. И уже тогда решать наверняка, как ему поступать. Еще одна вещь, о которой вспомнил, это упоминание второй причуды. Кури мог бы посчитать, что псих просто решил поиздеваться над ним, но после внезапного появления Изуку он уже не мог так скептически относиться ко всему. Психопат из этой же группы, но связаться нельзя, пока нельзя. Ему нужно подготовиться и стать лучше, чем прежде, и уже тогда найти этого психопата. А до тех пор придется разбираться со свалившейся на его голову второй причудой самому. Еще бы активировать ее, и было бы вообще замечательно. Его мозговой штурм прервался звуком открывающейся двери, которая говорила о том, что к нему опять посетители. Кинув ленивый и усталый взгляд в сторону двери, подросток замер, смотря на свою мать. На ее глазах начинали появляться слезы, а стоящий позади дед лишь хмуро смотрел в сторону, держа за руку бабушку. «Мама, статистика ГГ на конец арки поступления и комплекса катастрофы. Имя: Кури Мидория. Происхождение: мой ФФ. Уровень сил: 9. Ярус для персонажей, способных оказывать разрушительные воздействия на заурядные по размеру постройки, а также сравнимые с ними природные объекты, вроде валунов и сравнительно небольших скальных образований. Классификация. Человек, пользователь причуды, ученик Академии Юэй. Возраст, 16 лет. Умения, силы и способности. Меткость, невероятная сила воли, рукопашный бой, режим берсерка, сверхчеловеческие физические характеристики, ударные волны, слэши, барьеры, контроль тела, изменение формы, неосязаемость один тип, манипуляция чувствами, биологическая манипуляция, манипуляция льдом, манипуляция холодом, манипуляция теплом, манипуляция едой, причуда, манипуляция сладость. Описание. Причуда позволяет пользователю становиться, манипулировать и создавать все, что считается сладостью. Причуда тратит его физическую выносливость, но способна снизить затраты при частом воспроизведении одного и того же. Примечание. ГГ может манипулировать плотностью того, что он создает, ГГ не может создавать отдельные компоненты, ГГ может создать что-то и разделить на компоненты, которыми сможет управлять, ГГ не может создать что-то, не имея прямого доступа к поверхности, ГГ может манипулировать на расстоянии тем, что уже создал, ГГ не может изменять материю в сладость. Слабые стороны. Очень сильно зависит от своей выносливости. Разрушительный потенциал. Большое здание плюс. Диапазон. 1 километр. Прочность защита. Уровень строения, когда тело изменено, уязвим только к тем атакам, которые могут атаковать мягкие вещества. Скорость. 3 маха. 680 метров в секунду. Сила на подъем. 10 тонн плюс. Сила на удар. Уровень строения плюс. Выносливость. Сверхчеловек плюс. Интеллект. Средний обычный интеллект, высокий боевой интеллект, боевые навыки, высокие, обладает несколькими режимами для усиления, и более 50 разных техник, интерлюдия, Эмия, часть первая, 12 лет назад, резко открыв свои глаза, Эмия пару секунд смотрел прямо в потолок, быстрое осознание того, какой сегодня день, заставило его сонное личико прозреть, а рот расплыться в широкой и счастливой улыбке, сегодня был его 8-й день рождения, которого он очень-очень долго дожидался. Прислушавшись, парень услышал снизу приглушенные звуки, будто делалось что-то. Откинув одеяло и вскочив с кровати, парень резко остановился, оглядевшись назад на незаправленную кровать. «Мама будет недовольна, если он не будет следить за своей комнатой», — подумал Эмия, и вернувшись обратно, он ровно застелил свою кровать. Спустившись вниз на первый этаж по лестнице, глаза Эмии сильно засверкали. Весь дом был оборудован под праздничную атмосферу. На кухне, радостно напевая легкую мелодию, стояла его мама. Резко сорвавшись вниз, парень с радостным криком влетел в свою маму, крепко обнимая ее и поднимая голову. «Мама, мама, мама, сегодня же мой день рождения, да», с радостным возбуждением произнес мальчик. Его маму зовут Джунка Эмия. Она самая любимая и близкая, что есть у Эмии на всем белом свете. Он очень сильно любит ее, и никогда не подумает сделать против нее что-то плохое. У нее длинные зеленые волосы, такие же изумрудные глаза, и легкая улыбка. Она настоящий ангел не только для Эмии, но и для любого, с кем она говорила. «Верно, малыш, а теперь давай, быстрее иди умываться, скоро придут твои друзья», кивнула девушка своему сыну, ласково проведя ладонью по его волосам. «А папа? Папа обещал мне особый подарок. Он же придет, конечно, он же обещал тебе, верно, значит, он обязательно придет». Этого маленькому Эмии хватило, отцепившись от своей матери, он, не сбавляя оборотов, побежал в ванную. Быстро умывшись, почистив свои зубы и сполоснувшись, парень выбежал из ванной ровно в тот момент, когда дверной звонок зазвучал. Под смешки матери, парень подбежал к двери и открыл ее, встречая взглядами с тремя своими друзьями. «Здорово, Эмия, мы не опоздали?» Поздоровался с ним Када, его друг, который был старше его на целый год. «С днем рождения, Эмия!» В один голос произнесли Шинобу и Тацуми. «Спасибо, ребята!» «И нет, вы не опоздали, проходите!» Отойдя в сторону и пропустив в дом трех своих друзей, Эмия сразу же закрыл дверь. Не считая Шинобу, он сдружился с Тацуми и Кадо из-за своих отцов. Как-то так смешно вышло, но все их три отца были героями, и в один момент именно это позволило им стать друзьями. Шинобу же была девушкой, к которой Тацуми испытывал симпатию, поэтому она тоже быстро влилась в их компанию по просьбе самого мальчика. Уже сейчас могло показаться, что Эмия его настоящее имя, но это было не так. Как и у своих родителей, Эмия это его фамилия, а звали его Такаши. Но лет с 4, когда у него пробудилась причуда, Парень отказался от своего имени в пользу фамилии. Он считал, что его род самый лучший, и поэтому стремился всем это доказать, будучи примером для подражания у многих. Почему же родители его не остановили? Они думали, что это просто детский заскок, который пройдет по мере взросления. Как оказалось, он не прошел, и им пришлось принять, что их сын признает только фамилию в обход имени. Шумя на весь дом, дети рассаживались за стол, параллельно общаясь друг с другом. К недовольству Эми, его отца все еще не было дома, когда стол уже почти полностью опустел. Но мама успокоила его, объяснив, что его отец – герой, которого сам Эми любит, и который должен стараться ради мира. Этого маленькому мальчику хватило, чтобы успокоиться, и когда с едой и подарками было покончено, четверо ребят решили посмотреть телевизор. Первый же включенный канал не только привлек внимание детей, но и стоящей рядом матери. На камеру были указаны разрушения в центральном районе города, а ведущая тем временем вещала: «Мы ведем репортаж с места событий. Час назад бравые герои и полиция встретились лицом к лицу с опасной группировкой злодеев, 4 элементаря. По полученной информации, четверо злодеев не поделили нечто между собой и устроили бойню. Несколько районов оказались погребены в земле, количество умерших среди гражданских неизвестно, но по общим сводкам раненых более сотни. Также известны потери среди героев. Герой Шут погиб во время выполнения должностных обязанностей по спасению». Резкий шум разбитой посуды заглушил голос ведущей, не давая той произнести имя спасенного ребенка. Но хуже было Эми, на его глазах появились слезы, а сам он не мог закрыть рта от шока. Он был умным мальчиком и понимал, что такое смерть, но он не хотел о ней думать, не хотел знать. Но теперь она пришла в его семью, и сама картина мира для него начала рушиться, словно хрупкое стекло. Как такое вообще могло произойти, чтобы его отец погиб? Погиб, будучи сильным и подающим надежды героем. Героем и замечательным отцом, с которым он говорил вчера перед сном. Дрожа и чувствуя, как стекает слеза по его щеке, мальчик смог вымолвить лишь одно. А он ведь, обещал. Следующие 2 месяца слились для маленького Эми в сплошной круговорот событий. Событий, что пошатнули веру маленького мальчика в происходящее с ним. Он каждый день просыпался с криками, из-за нескончаемых кошмаров. Он как сейчас помнил момент похорон своего родителя, помнил фотографию его улыбающегося отца, помнил внешность того человека, ради которого его отец пожертвовал своей жизнью. Не отец этого спасенного мальчика, а отец Эми. Состояние его матери резко ухудшилось. Это самое мягкое, что мог сказать Эми, глядя, как его матери на глазах становится все хуже и хуже. Ее зеленые волосы обесцветились почти полностью, ее взгляд потух, а сама она была лишь тенью самой себя. Больше не было ангела, которого так любила Эми. Но проблема в том, что его ангел перестал любить его. За 2 месяца его жизнь кардинально поменялась, и из человека с любящей семьей он оказался никому не нужен. За все время мать будто бы и забыла об его существовании, что стало невероятным шоком для мальчика. Он больше не получал от нее ласкового слова, не ел заботливо приготовленную еду, не получал ласки. Она даже не радовалась его высоким оценкам, как раньше. Его жизнь изменилась над и после окончательно наступила вчера. Его мать сказала роковые для парня слова, которые заставили его проплакать всю ночь в его комнате. «Да отстань ты уже от меня, ты мне не нужен и никогда не будешь нужен. Я родила тебя только потому, что мой любимый хотел сына. И все, больше ты ни для чего не нужен, уйди от меня». Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба, а яростный взгляд матери, что в тот момент был направлен на него, не позволил и на шаг подойти к ней. Будто сам факт существования Эми стал для нее ненужной ношей, от которой она хотела, но не могла избавиться собственными силами. Ему бы могли помочь его друзья и их родители, но они бросили Эмию. Все кроме Шинобу, что как дружила с парнем, так и продолжила по сей день. Тацуми и Када наоборот, прекратили с ним дружбу, под конец оскорбил его и его мать, из-за чего произошла проигрышная для Эми драка, после которой мальчик красовался с фингалом под глазом. И ведь какая причина была? Мы дружили с тобой, пока твой отец был героем, больше такой плебей как ты нам не интерес. И ведь Эми не мог ничего возразить. Он сам общался так с теми, у кого не было родителей героев, проводя большую часть своего времени со своими друзьями-бывшими друзьями. Резкий удар выбил маленького Эмию из мыслей, отчего он схватился за свой явно сломанный нос и упал на грязный асфальт. Вокруг же его обступили его бывшие друзья, вместе со своими новыми друзьями, которые во всем слушались Тацуми Икада. Ударяя своими кулаками о ладони, они посмеивались и смотрели на Эмию. «За что?» – прохрипел Эмия, что время от времени выплевывал кровь. Было тяжело сосредоточиться на происходящем и пытаться не дать крови вытечь, но мальчик старался. «За что? Ты еще смеешь спрашивать за что?» Сперва спокойно, а потом резко громко закричал Тацуми. Попытка вновь ударить Эмию провалилась, так как Када положил руку на плечо Тацуми и не дал сделать это. «Какого черта ты меня останавливаешь? Ты сам ведь видел, как Шинобу с ним общается. Да я то видел, только зачем бить его самому, если можно предоставить это другим?» «Верно, ребята?» – спросил Када у обступивших Эмию детей, на что получил радостный возглас. «Вот видишь, займемся им потом, если он не успокоится». Отпустив Тацуми и начиная уходить, сам парень, сделав несколько вдохов и выдохов, также развернулся. Кинув на Эмию уничтожающий взгляд, Тацуми поравнивался с Кадой и начал уходить.